Я рассматривал подзаряжающее устройство, стараясь вспомнить все необходимые действия. Подошла Гита. «Вир, эти животные все мутанты?» «Думаю, да. А насколько они разумны?» Я пожал плечами. Невозможно определить без лабораторных записей. Истробен, несомненно, проявил разум, пытаясь привлечь наше внимание к погибающим в клетке животным. Мы все, конечно, слышали рассказы о звериных отрядах, животных, работавших вместе и под руководством обычных людей. Рассказывали об их участии в войне. Животные действовали и на вновь открытых планетах. У них гораздо острее чувства. Но не все мутанты обладали телепатией, а это было необходимо в работе с ними. В клетках находилось 20 животных, 15 различных пород. Некоторые были мне совершенно незнакомы. 5 погибли, среди них 2 незнакомых. Оставшиеся в живых разбредутся по заповеднику, но исследования, для которых они предназначались, никогда не будут проведены. Я желал им добра, но решил, что нас они больше не касаются. «Не знаю», — ответил я на вопрос Гиты. «Может, их сюда и привезли, чтобы проверить, на что они способны», — продолжал я, распутывая проводку. «Они опасны?» «Нет, это было предусмотрено. Могут позаботиться о себе, но они не агрессивны. Нормальные животные, дикие, не привыкли к человеку. Некоторые районы заповедников нельзя посещать без искажающего поля и ультразвука. А этот бородавочник?» Первое мгновение я не понял, о чем она говорит. Это было далеким прошлым. «Какой?» «Которого мы видели у коммуникатора. Вир, это был мутант?» «Все возможно». Она энергично кивнула. «Знаешь, когда командующий улетел, и все говорили, что с военными проектами покончено, многие лаборатории больше не докладывали в центр о своей работе». «Верно. Но при чем тут бородавочник?» — спросил я ее об этом. «Не знаю. Но Прита продолжает вспоминать о нем. Она говорит, что он следил за нами, что мы ему не понравились». «Даже если так, а я в это не верю», — ответил я. «Это животное за горами на севере и далеко от любого поселка. Оно нам не опасно». «Но, Вир, если все...» Она заколебалась, потом продолжала. «Если все, кроме нас, мертвы, мутанты могут стать разумным населением планеты». «Возможно. Но пока об этом можно не думать». «Мы не знаем, все ли мертвы», — решительно ответил я. «Завтра отправимся на разведку. Как только найдем подходящую тропу, двинемся в путь. И скоро ты будешь дома». «Не хочу, Вир. Если Кинет похож на Фихолм...» «Приближается зима. Мы должны вернуться до того, как закроется проход», — продолжал я, как будто бы не слыша ее. Я не знал, что ей ответить. Чувствовал то же самое. Лучше перезимовать в Бате или в каком-нибудь пункте рейнджеров, чем возвращаться в мертвый Кинвит. Нельзя отвезти детей в город, полный призраков, и оставить их там. Не все родители были так далеко от детей, как Аренсы. Те, у кого были близкие отношения с родителями, не должны видеть, что с ними случилось, если Кинвит постигла судьба Фихолма. «Вир, смотри!» Она схватила меня за руку и показала на Гури-Рог. Скала использовалась рейнджерами как наблюдательный пункт. Оттуда открывался прекрасный вид на окружающую местность. Незадолго до этого я велел Теду туда подняться, и теперь он яростно размахивал руками, указывая на север. Я знаком велел ему спускаться, а сам побежал к подножию скалы. «Флиттер! Разбился! На холме к северу!» Он тяжело дышал. «Горит!» «Тот, что пролетел над нами накануне, разбился и горит. Мало надежды спасти экипаж». «Собиан, медицинскую сумку!» За нами стояла Аннет. «Тед, сможем добраться на машине?» Тед с сомнением покачал головой. «Не знаю, там очень круто, но можно вскарабкаться». «Куда это вы направляетесь?» — спросил я. «Люди на борту». Аннет смотрела на меня так, будто у меня выросли рога бородавочника. «Они ранены, надо торопиться». Я понял, что никакие возражения не остановят ее. «Тед, ты останешься, будешь дежурить». «Аннет не остановить, раз она считает это своим долгом, но должен быть какой-то порядок». Я думал, Тед станет возражать, Ничего подобного. Ни следа упрямства, как в дни до похода в пещеры. Он кивнул, и я протянул ему запасной станнер. Оставайся в укрытии, ты знаешь, что делать. Я не стал вдаваться в подробности, давая этим высокую оценку его поведению. Он опять кивнул. Идем только Аннет и я. Она уже надела на плечо медицинскую сумку и пошла в направлении, которое указал Тед. Пришлось поторопиться, чтобы догнать ее. Проводник нам был не нужен. В сумерках невозможно не найти пламя. Аннет торопливо шла по бездорожью, и я не пытался успокоить ее. Довольно скоро она сама замедлила шаг,